командующий 21-й группой армий, действовавшей в северо-западной Германии. О переговорах читай в мемуарах Монтгомери, Мюнхен, 1958 год. За ними после отклонения Монтгомери желаемых нами особых условий капитуляции последовали начатые фон Фридебургом и законченные Йодлем в ставке с Эйзенхауэра в Реймсе переговоры, результатом которых явились предварительные соглашения от 6.5.1945 года. Единственное послабление нам заключалось в предоставлении срока для капитуляции до полуночи с 8 на 9 мая. Йодль прислал мне из ставки Эйзенхауэра радиограмму, где, хотя и в замаскированной форме, дал понять, какие возможности предоставляет нам эта отсрочка. Примечание. 6 мая 1945 года президент гросс-адмирал Дёнитц направил начальника штаба оперативного руководства Вермахта генерал-полковника Йодля в штаб-квартиру союзных войск в Реймсе для переговоров с верховным главнокомандующим союзническими экспедиционными войсками генералом Дуайтом Эйзенхауэром США. Эйзенхауэр, вопреки предложению Йодля, потребовавшего предоставления 4 дней до вступления в силу безоговорочной капитуляции, согласился предоставить лишь 2 дня, до 00:01 9.05.1945 года. Йодль хотел тем самым выиграть время для отвода действовавших на востоке немецких войск с целью и их капитуляции перед западными державами. Гиммлер тоже старался примкнуть к гросс-адмиралу. После одного разговора с Дёнитцем я взял на себя его поручение просить Гиммлера уехать и от дальнейших посещений штаб-квартиры гросс-адмирала отказаться. Поначалу Гиммлер еще был облечен определенными полицейскими функциями, но потом был лишен и их. Гиммлер был для правительства Дёнитца совершенно неприемлем, и именно это по просьбе гросс-адмирала я коротко и ясно сказал ему. Примечание. По воспоминаниям Дёнитца, 10 лет и 20 дней, рейхсфюрер СС, хотя с этого поста он был смещен еще Гитлером, он же имперский министр иностранных дел, начальник германской полиции и командующий армией резерва, был снят новым главой государства со всех должностей 6 мая 1945 года. Сколь мало сам Гиммлер понимал политическую ситуацию и сознавал свою личную скомпрометированность, видно из такого эпизода. На неизвестной нам квартире он написал письмо Эйзенхауэру, и через одного армейского офицера, который не принадлежал к его штабу и которого он теперь уволил, обратился к нам с просьбой передать это письмо адресату. Офицеру было разрешено ознакомиться с его содержанием. Ну, короче говоря, Гиммлер предлагал Эйзенхауэру свои услуги, если тот пообещает ни в коем случае не выдавать его русским. Об этом своем намерении Гиммлер намекнул мне при нашем последнем разговоре с ним в присутствии Йодля. Ну, поскольку офицер, которому было поручено передать нам письмо, к Гиммлеру не вернулся, тот так никогда и не узнал, что оно было уничтожено и к генералу Эйзенхауэру не попало. Кстати, Гиммлер через офицера связи просил меня сообщить Дёнитцу, что исчезнет из северного района и скроется. В течение ближайшего полугода его никому не найти. Его произошедший через несколько недель арест и самоубийство после ареста известны. Примечание. Будучи случайно арестован английскими военными властями с фальшивой солдатской книжкой на имя ефрейтора Хитцингера, Гиммлер 23 мая 1945 года на первом же допросе в Люнесбурге отравился цианистым калием, раздавив спрятанную во рту ампулу. Такие ампулы эсэсовским чинам